Незапланированный отпуск, который приключился у Кати в Одессе, удался на славу. Заводской пансионат находился в некотором отдалении от города и располагался на самом берегу. В ларьке на территории пансионата действительно оказалось все самое необходимое. И летний халатик, и парео, и пляжные шлепанцы. Катя целыми днями валялась на пляже и купалась в теплом и ласковом море. В субботу к ней заехала Фаина, с которой они быстро перешли на «ты». Фаина явилась в модном легком сарафане, одного взгляда на который было достаточно, чтобы понять – Кате Петровской такое точно не по карману. Как бы она ни старалась жить непосредством и выглядеть на миллион, существовали вещи, глядя на которые ей оставалось только облизываться. Как Жанкина красная сумка, например. Катя не могла себе позволить купить что-то неуниверсальное, что-то яркое, что-то, в чем она бы не смогла прийти на работу. В таком сарафане, как у Фаины, вполне себе можно было прогуливаться по набережной Круазет, но сидеть в офисе теплоинжиниринга было бы просто невозможно, не положено. В море купаться Фаина категорически отказалась, аргументируя это тем, что местные купаются только когда вода уже прогреется до 28 градусов. Так и просидела полдня в тени под зонтиком. Правда, сарафан сняла, явив окружающим потрясающую фигуру. Выяснилось, что муж Фаины – капитан дальнего плавания, и капитанит он под голландским флагом, поэтому Фаина себе ни в чем не отказывает. А вот только когда он в плавании, особенно теперь, когда дети уже выросли и разъехались, она очень скучает и не любит выходные дни. Поэтому Катина компания, видимо, пришлась ей как нельзя кстати. Фаина привезла с собой целый мешок огромной сочной черешни, которую в основном слопала Катя. Еще Фаина рассказала ей про нашего. И умный-то он, и справедливый, и требовательный. Короче, такого распрекрасного руководителя днем с огнем не сыскать. Потому как при нем завод расцвел, и хозяева, которые в Лондоне сидят, на это дело радуются и никак нарадоваться не могут. Свой рассказ она закончила странным вопросом. «Вот скажи, Катю, почему хорошим мужикам усегда достаются у жены стервозные глупые бабы?» Катя не стала вдаваться в подробности и уточнять, кого это она имеет в виду. Может, Фаина к этому их нашему неровно дышит, пока муж в плавании? «Ну, не знаю. Думаю, жены никому сверху не достаются. Просто эти, так называемые хорошие мужики, сами себе стервозных и глупых баб выбирают для равновесия». «Ага, чтоб жизнь медом не казалась», — согласилась Фаина и ухмыльнулась. «Ну да. А ведь еще бывает, что это просто со стороны так кажется. Мужик хороший, а баба дура. На самом же деле он может быть в семье настоящим монстром, а она нежной фиалкой. Вышел на люди, сю-сю-сю, здравствуйте, пожалуйста, будьте так любезны. Все в восторге, надо же, какой милый и воспитанный человек. А он пришел домой, и давай вопить да ногами топать. Борща, подать сюда борща, кто спрятал мои тапки?» Фаина покатилась со смеху. «Вот-вот, кто взял мою большую ложку? А бывает и наоборот». Катя вспомнила Годецкого и его жену, черную королеву Соню. «На работе мужчина всех в кулаке держит, чуть что не по нему ногами топает и орет благим матом, а дома тише воды, ниже травы. Докладывает жене, чего на работе делал, и выслушивает ее ценные указания. И что самое интересное, потом эти ее указания выполняет в точности до миллиметра». «А у тебя муж кто?» – поинтересовалась Фаина. В голове сразу всплыл ответ, пришедший Кате со звезд про коня в пальто. Но рассказывать об этом Фаине она не решилась. Это с Жанкой можно еще родному мужу кости помыть, а Фаина, хоть и тетка симпатичная, но все же посторонняя. К тому же какая-никакая, а заказчица. Поэтому Катя не стала вдаваться в подробности, а солидно отрапортовала. Научный работник, кандидат биологических наук. Занимается молекулярной биологией в университете нашем государственном. «Ух ты! Это ж сейчас самое то! Модно и престижно!» В голосе Фаины сквозило восхищение. «Модно? Ты ни с чем не спутала?» – удивилась Катя. «Да нет, не спутала!» – Фаина махнула ручкой. «Это ж про нанотехнологии. Чубайс усем этим делом у России руководит, значится, дело денежное и перспективное. Эх, если б Чубайс. Чубайс там и близко не стоит. Там всем руководит профессор Капитонов. Правда, тоже хитрюга редкостный, но до Чубайса ему как до луны. Соответственно, о больших деньгах речи нет. Мой супруг у Капитонова на подхвате. Ну, знаешь, микроскопы разные, пробирки. Я и говорю, один шут, нанотехнологии. Ни черта ж не разглядишь. Фаина залилась счастливым смехом. Катя представила Чубайса, разглядывающего в микроскоп нанотехнологии, и тоже не смогла удержаться от смеха. Вечером они с Фаиной перекусили в ресторане пансионата, выпили бутылочку вина и, довольные друг другом, расстались. Засыпая, Катя думала, что пешки между собой иногда создают довольно серьезные альянсы. Хотя Фаина, наверное, все же не пешка, но и на лошадь, которая все на себе тащит, она совсем не похожа. Может быть, она башня? Точно, и габариты похожи. Уж больно Фаина фигуристая. Как там эти башни в шахматах зовутся? Вроде бы ладья. Интересно, почему башня называется ладьей? Хотя Фаине и ладья подходит. Сразу вспомнилась песня про бабу, которая, раздвигая грудью рожь, плывет белым лебедем. Эх, Катя бы такую грудь, как у Фаины, они бы точно из пешек и лошадей в люди выбились. В понедельник, уже ближе к вечеру, Фаина позвонила Кате и сообщила, что наш наконец-то прилетел и требует ее во вторник к себе на рандеву. И хотя Катя прекрасно понимала, что встреча эта формальная для политессу, что все давным-давно оговорено, она все равно заволновалась. За дни, проведенные на пляже, она очень загорела, и загар этот ей определенно шел, оттеняя белый костюм. Костюм был, конечно, не чета Фаининому сарафану, но вкупе с загаром смотрелся очень даже впечатляюще. Так что, когда Катя выходила из «Мерседеса» у здания завода управления, все находящиеся у входа слегка замерли. Фаина встретила Катю как родную и проводила в кабинет к начальству. А вот в кабинете Катю настиг и легкий шок. Даже сердцебиение у нее усилилось. Вставший ей навстречу из-за рабочего стола мужчина в нежно-голубой рубашке и синем галстуке был точь-в-точь с рекламного плаката из модного журнала. Породистый такой мужчина. В отличие от красавчика-джедая, занимавшего последнее время Катины мысли, наш был чисто выбрит и аккуратно коротко подстрижен. На висках серебрилась седина. Конечно, джедай не выдерживал тут никакого сравнения, как та самая небритая обезьяна. Красота нашего была зрелой, той, которая виднее в морщинах и седине. Благородная, неброская мужская красота. Определенно, хозяин кабинета в «Звездной игре» был далеко не рядовым слоном или валетом. Настоящий король трев или даже туз. Так и кабинет ему подстать. Сильный и строгий, без излишеств. Таких заказчиков и таких кабинетов Катя еще ни разу в жизни не видела. А уж она-то по делам теплоинжиниринга помоталась по городам и весям, повидала больших и маленьких начальников. Сразу вспомнился гороскоп на эту неделю, купленный Катей в пляжном киоске. Гороскоп обещал яркую незабываемую встречу и тихие семейные радости. Как одно может соотноситься с другим, она не совсем поняла. Но то, что яркая, незабываемая встреча с ней сейчас приключилась, это факт. Наш ослепительно улыбнулся, собрав вокруг пронзительно синих глаз тонкие лучики морщинок, крепко пожал Кате руку и представился. «Руденко Сергей Сергеевич, ну да вы знаете. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Присаживайтесь». «Здравствуйте, Петровская я, Екатерина Андреевна, тоже рада нашей встрече». Катя плюхнулась в предложенное кресло. Он сел напротив. На Катю пахнуло тонким мужским парфюмом. Запах был чрезвычайно приятный и ненавязчивый. Все, что касалось контракта, моментально вылетело у Кати из головы. У нее вообще все вылетело из головы. И Кадетский, и Ковальчук, и теплоинжиниринг в полном составе, и великолепный джедай, и даже собственный родной супруг Серега Петровский. Честно говоря, Серега вылетел все-таки первый, еще в тот момент, когда Катя только вошла в кабинет. Великолепный Сергей Сергеевич Руденко чего-то рассказывал о своем заводе. Но Катя ничего не понимала и больше всего на свете хотела убежать и спрятаться. Она уставилась на его руки, Загорелые, в меру мускулистые, в меру волосатые, с большими ладонями и длинными пальцами. На запястье сверкали дорогие часы, которые он периодически машинально поправлял. На пальце Катя заметила тонкое и элегантное обручальное кольцо. Она с трудом оторвала взгляд от этих рук и от страха стала перебирать бумаги в своей папке. Даже не перебирать, а теребить их. Наконец, взгляд ее уперся в контракт, уже согласованный со всеми заводскими службами и заботливо подсунутый ей Фаиной на входе в кабинет. Вот спасибо. Что бы она без Фаины делала? «Вот», — вдруг ляпнула Катя поперек его речи, — «подпишите уже, да я поеду». Получилось не совсем вежливо, отчего Катя окончательно сконфузилась и почувствовала, как сквозь загар на ее лице проступают красные пятна. «Да, извините, я тут соловьем разливаюсь, а вы целую неделю меня дожидались». Он взял контракт. «Только у меня вот тут один вопросик небольшой имеется, поэтому до сих пор и не подписал». «Какой такой вопросик?» Катя испугалась еще больше и почувствовала себя на экзамене по сопромату. «Конечно, приехала она, чтобы на все вопросы, если возникнут, ответить, но, прямо скажем, оказалась совершенно не в том состоянии. Это Катя-то Петровская, которая за словом в карман никогда не лезет и, как любит пошутить в теплоинжиниринге, на любой вопрос дает любой ответ. Неужели это на нее так солнце и море подействовали? Или все-таки не море, а синие хитрые глаза совершенно постороннего мужчины? Никогда в жизни Катя не дурела от мужской внешности, а тут на тебе. Вот вам и проруха на старуху». Она попыталась взять себя в руки и сосредоточиться, для чего даже внимательно посмотрела в окно. За окном торчали заводские трубы, плыла жара, синело небо, и никаких шпаргалок с правильными ответами не усматривалось. «Про штрафные санкции». Руденко открыл контракт в нужном месте. «Вот, поясните, пожалуйста, что это означает?» Он ткнул пальцем в формулу. Катя облегченно выдохнула. Слава богу, на этот вопрос она ответить сможет. «Это формула для расчета. Мы ее у французов позаимствовали, когда вместе с ними один из наших объектов строили», – честно доложила она. «Если мы вдруг не достигнем заявленной мощности, то с помощью этой формулы можно рассчитать сумму штрафных санкций, которые мы вам обязуемся в этом случае выплатить». «Что значит, это ваше вдруг не достигнете? Так вы еще можете и не достичь заявленной мощности», – удивился Руденко. «Зачем же вы мне в таком случае нужны? И вы, и ваши санкции?» Тут он явно смутился, приложил руку к груди и сказал: – «Не вы, конечно, лично, а ваш краснознаменный теплоинжиниринг». Кате стало обидно за родной теплоинжиниринг. Никакой он не краснознаменный. «Сами знаете, в процессе строительства бывает всякое. Могут и супчики подвести, а санкции в этом случае нужны, чтобы на их сумму произвести необходимые дополнительные работы для достижения требуемой мощности», как на экзамене отрапортовала она. «И какова же вероятность того, что вы этой мощности с первого раза не достигнете?» В голосе Сергея Сергеевича Руденко сквозила обидная ирония. «Вероятность этого события стремится к нулю», – строго сказала Катя и сделала честные глаза. «Тем не менее, мы берем на себя еще и штрафные санкции, чтобы заказчику, то есть вам, было спокойней. Хотите, можем вычеркнуть». Тут она безразлично пожала плечами. Мол, баба с возу кобыле легче. Конечно, это ее предложение было совершенно нелогичным, но уж больно она разозлилась. А чего он? «Зачем же вычеркивать?» Руденко хитро ухмыльнулся, поставил свою подпись под контрактом и вернул Кате бумаги. «Однако я все-таки надеюсь, что ничего такого экстраординарного не случится, и мы как-нибудь без штрафных санкций обойдемся». «Я прослежу. Лично. Раз мое начальство меня направило к вам на подписание договора, значит, я буду сопровождать ваш объект от начала и до конца». Катя решила все-таки намекнуть ему, что она не какая-нибудь безголовая секретарша или курьер, приехавший за его бесценной подписью, а ведущий ответственный специалист. «Надеюсь, наш объект у вас не первый», – Определенно, этот трефовый туз задался целью поставить пешку-шестерку в Катином лице на ее законное место. Спасибо, конечно, что хоть не съел. Правильно надеетесь, не первый. Катя достала из папки референс-лист родного теплоинжиниринга. Вот. Замирая от собственной наглости, она пометила галочкой больше половины объектов. Так получилось, что я некоторым образом выполняю еще и функции главного инженера. Вот эти объекты строились под моим непосредственным руководством, и все они достигли заявленной мощности, безо всяких штрафных санкций. Конечно, вы уже поняли, что тут она малость приврала для солидности, процентов на 50. И правильно сделала, потому что сразу увидела, как в красивых, умных глазах Сергея Сергеевича Руденко промелькнуло удивление. «Это меня вполне устраивает, а вы, оказывается, молодец», – уважительно сказал он. «Значит, будете приезжать к нам часто?» «По мере необходимости, но, честно скажу, мне у вас очень понравилось». Стараясь не смотреть ему в глаза, Катя стала запихивать в папку контракт и референс-лист. Компромат со своими галочками она решила ему ни в коем случае не оставлять. А ну как решит проверить и позвонит кому-нибудь. Гадецкому, например. Позора потом не оберешься. «У вас великолепный пансионат, не хуже, чем в Турции». «Так Фаина вас в пансионате поселила? Вот умница!» «Ну да, Фаина замечательный человек, устроила мне незапланированный отпуск. Мой шеф, как увидит загар, наверняка меня куда-нибудь в Сургут или Уренгой сразу зашлет». «Зачем же вас в Уренгой, ики ваш гадецкий сатрап? Вот я бы вас никуда засылать не стал, сам бы любовался. У вас какие планы на вечер?» «Бабник, вот оно что!» Тут же мелькнуло у Кати в голове. «Действительно, не может же быть, чтобы мужик такой породистый, да к тому же большой начальник и совсем без недостатков. Или бабник, или запойный». Об этом свидетельствовал Катин жизненный опыт, приобретенный в командировках по родной стране и за ее пределами. Уж если начальники, похожие на колбасно-сарделечные изделия, через одного позволяют себе кобеляш, то что говорить про такого красавчика? Романы с бабниками в Катины планы никак не входили, и она уже пожалела, что ей и ее белому костюму очень идет черноморский загар. «Какие у меня могут быть планы на вечер? Я ж в командировке!» На всякий случай скучным голосом пояснила она. «Буду изучать тех условия, чемоданы складывать». «Ну да, конечно. Еще, наверное, набросаете пару чертежиков, смет, расчеты какие-нибудь произведете. Сколько у вас чемоданов-то?» Катя сосредоточенно стала загибать пальцы, как бы вспоминая эти чемоданы. Руденко рассмеялся. «А давайте вечером вместо сбора чемоданов я вас с Фаиной приглашу поужинать в ресторан, в хороший. Вы в командировке, у Фаины муж в плавании, у меня жена в Лондоне осталась. Сообразим на троих». С удовольствием обрадовалась Катя. Решила, раз вместе с Фаиной зовет, может, и не бабник вовсе. Жалко, однако, что женатый, хотя она ведь и сама замужем. И если при случайных встречах с джедаем она ни на минуту не забывала о своем семейном положении, то из-за этого красавца существование где-то в пространстве некого Сереги Петровского показалось Кате досадным недоразумением. Вечером они втроем от души повеселились в ресторане, куда Катю, Фаину и нашего Руденко привез Михалыч на все том же роскошном «Мерседесе». Сергей Сергеевич ухаживал и за Катей, и за Фаиной по очереди, и делал это очень деликатно, как-то по-дружески. Так что мысли о том, что он бабник, больше не посещали Катину голову. Даже когда он пригласил ее танцевать, а в танце нежно прижимал к себе. После ресторана Михалыч развез всех по домам. Первым высадили Руденко, затем Фаину. Кате к пансионату было ехать дольше всех. Когда Фаина выходила из машины, она ткнула Катю локтем в бок и шепнула ей в ухо. «Я таким нашего никогда не видела. Ты на него как-то странным образом воздействуешь». При этом глаза Фаины в темноте южной ночи причудливо сверкнули. А Катя со странной тоской подумала, что завтра уберется во свояси и будет воздействовать исключительно на своего супруга. Утром, когда Михалыч отвозил ее в аэропорт, он передал ей от Сергея Сергеевича большой букет белых роз и технические условия к контракту. Те самые, которые она собиралась изучать накануне вечером в процессе сбора чемоданов. Но странным образом не запихнула к себе в папку с остальными бумагами, а забыла в кабинете у Руденко. В аэропорту Пулково Катю встретил водитель теплоинжиниринга. И хотя рабочий день уже близился к концу, он отвез ее в офис, где Катиного прибытия терпеливо ожидал Годецкий. Оглядев Катю с ног до головы, он одобрительно хмыкнул и сказал: «Ну, докладывай, Петровская, как отдыхалась?» «Успешно, Борис Иванович, контракт подписан, с заказчиком хорошие доверительные отношения установлены. Теперь бы не обгадиться. Сергей Сергеевич Руденко, как мне показалось, человек весьма серьезный, спуску не даст». «Вот и приступай». «К чему это?» – Катя включила дурочку. «Как к чему? К работе. Или ты там отдохнуть как следует не успела? Еще недельку позагорать тебе необходимо. Сегодня уж так и быть, езжай домой. А вот с завтрашнего дня разворачивай работу по Одессе. Будешь вести объект от начала до конца». «Сейчас. А Ковальчук на что?» Разумеется, Катя ожидала подобного развития событий, но для порядка необходимо было покочевряжиться. «Ковальчук будет у тебя на подхвате». «Издеваетесь? Хотите, чтобы я за свою зарплату выполняла и свои, и его обязанности? Да еще бы и обучением занималась? Это уже ни в какие ворота не лезло и шло совершенно вразрез с Катиными планами. Только учить Ковальчука не хватало. Ей очень захотелось показать гаду кукиш». «Ну, вопрос с зарплатой мы как-нибудь решим», – милостиво с улыбочкой заметил гад. «Как-нибудь не годится», – уперлась Катя. Она прекрасно знала это «как-нибудь». «Как-нибудь» в большинстве случаев означает «никак» и «никогда». «Так и быть, полтора оклада». Гад перешел, наконец, к делу. Но тут Катя уже не сдержалась и сунула начальству кукиш под нос. «Петровская, не зарывайся!» Годецкий топнул ногой. Хорошо еще под руками у него не оказалось любимой указки. «Двойной оклад плюс премии». Катя тоже топнула ногой. «Квартальные и прочие в проценте от двойного оклада». «Нахалка!» – шеф почесал затылок. «Так и быть. Но учти, спрашивать буду, как со взрослой». «Когда по-другому-то бывало?» – Катя пожала плечами. «Борис Иванович, а когда я Ковальчука всему научу, можно я тоже буду вашим замом? Вторым, не обязательно первым, ну или младшим». «А владычицей морской ты случайно быть не хочешь?» Ответный кукиш начальника оказался у Кати перед носом. «Хорошо, там поглядим». Она не стала спорить со столь весомым аргументом. После такой содержательной и важной беседы водитель отвез Катю домой. По дороге она прикидывала, как потратит эти два оклада плюс премии. На все про все определенно не хватало. Эх, что же это за жизнь такая? Сколько ни зарабатывай, все мало. Дома ее ожидал странно торжественный Серега. В квартире царил идеальный порядок, чему Катя несказанно удивилась. Никаких завядших со дня рождения цветов и немытых ваз не обнаружилось. Даже пол был явно не просто пропылесосен, но и чисто вымыт. Ванная комната и кухня тоже сверкали чистотой. Пока Катя разбирала чемодан и устанавливала в вазу букет от Руденко, Серега следовал за ней по всей квартире буквально хвостом. Такого Катя за ним никогда раньше не замечала. Может, он за неделю соскучился? Оторвался, наконец, от компьютера и заметил, что жены дома нету. «Откуда цветочки?» – поинтересовался он, понюхав розы. «С Одессы вестимо», – сообщила Катя. «А-а-а! Ты есть хочешь?» – поинтересовалась она. «Сама-то она поела в самолете. Тут целую неделю без меня наверняка на сухомятке сидел». «Что ты! Меня ж мама тут кормила, как на убой. С помощью мультиварки в том числе. Хорошая вещь. И рецепты там хорошие. И в эксплуатации штука очень простая. Даже я смог пользоваться». Кате все сразу стало понятно. Значит, пока она была в командировке, дома у нее крутилась Алевтина Ивановна, пыталась Серегу откармливать. Катя-то думала, что раз Павлуша у свекрови на даче, то о своей командировке она может ей уже и не сообщать. Как бы не так. Ведь единственный сыночек Алевтины Ивановны без мамочки откровенно помирает с голоду. Причем наличие Кати в доме на этот факт ни капельки не влияет. Вот Алевтина Ивановна и пользуется любой возможностью, чтобы накормить Серегу чем-нибудь вкусненьким. Наверняка разрывалась между сыном и внуком. Небось, Павлушу на даче на попечении свекра не оставила. Свекр у Кати такой же неприспособленный к жизни фрукт, как и Серега. Значит, моталась каждый день туда-обратно на электричке. Кате, конечно, понравилось, что в квартире чисто. Но при мысли о том, что свекровь бесконтрольно хозяйничала у нее дома, ей стало не по себе. Нет, нельзя сказать, чтобы Катя так уж терпеть не могла свою свекровь. Хотя, кто их вообще любит, свекровей этих? То есть особой любви к матери своего мужа она не испытывала традиционно. Но плюс к этому взгляды на жизнь у Алевтины Ивановны и Кати были какими-то поперечными. Так что нелюбовь у них была взаимная.